Рядом, похожее на белое озерцо, стояло огромное блюдо с кислым молоком, а также тарелка с головкой свежего, только что спахтанного коровьего масла. Неслышно отворялась дверь. Появлялся зять Иван Мороз, точно знавший день и час пробуждения тестя, а также питавший великое пристрастие к блинам. Переступив порог, он прежде всего высмаркивался, бесцеремонно очищая большой свой красный нос прямо на пол, подходил к столу и спрашивал всегда одно и то же. «Живой? Жив будешь? Хрен помрешь. Садись». Резко, с хрипотцой, точно горло у него засорилось кирпичной пылью, непохожим голосом отвечал тесть, сердито отодвигаясь, уступая место рядом с собою. Авдотья Тихоновна, вздохнув, увеличивала стопу еще на поларшина, ели молча. Это когда у печи суетилась хозяйка или в горнице находилась Фрося. Когда же тещи и свояченицы не было, Мороз подымал правую бровь, хитро взглядывал на тестя и говорил сострадательно. «Ну и женушку нажил ты себе, отец, и где ты только раздобыл этот вечный кусок? Ничего не берегет, готова все раздать чужим людям. Ну и ну, хозяйка!» «Век живу, век мучаюсь!» — кричал Илья Спиридонович, сразу же подобрев к зятю и вытаскивая из-под пола бутылку самогона или водки, на что, собственно, Мороз и рассчитывал, возводя хулу на тещу и иным каким-либо способом, как бы ни был он искусен у Ильи Спиридоновича не то что водки, но и запеченного жителя таракана не выпросишь». Способ этот, изобретенный Иваном Морозом, был хороший в разговоре с тещей, когда она оказывалась дома в единственном числе. Зыркнув по углам и установив таким образом отсутствие хозяина и его дочери, Мороз с притворным сочувствием начинал. «А где жмот-то твой? Ну и скопидом! Чистый Савкин Гурьян! И как ты только, мать, с ним живешь! Другая матри одного б дня и не прожила!» «О, и не говори, Иван!» — спохватывалась Авдотья Тихоновна. «Чем старее делаемся, тем скупее жития не дает! Как зачнет скоблить злым своим языком, моченьки моей нету! На замок от меня все запирает! И водку, небось, припрятал. О, нет, слава богу, вот она на месте. Забыл, поди, на-кась выпей маленько, зятюшка». Зятюшка, состряпав на плутовском лице своем смиренное благолепие, почти ангельскую невинность, в два приема опустошал поставленную перед ним бутылку, уходя, обыкновенно советовал. «Вишенка еще гожей стала. Поглядывай за ней, мать. Примечаю я, увиваются возле нее двое. Мишки Хохла, средний сын Колька, да Ванька Полетаев. Этого недавно я за церковной оградой у сиреневого куста с вишенки-то видал, да и в сад больно зачастила. А все почему? А потому что рядом с вашим Митрий резак свой посадил. Сынок его Ванька там так и торчит. Слышь, мать? Вот я и говорю, гляди, принесет в подоле. Типун тебе на язык, бесстыдник, нализался и болтаешь пустое. Собрался, наелся, напился, иди с Богом. Звонить вон к вечерне уж пора. Иди, родимый. И потихоньку выталкивала его тепленького за порог. После трехдневной спячки Илья Спиридонович смягчался. Наевшись блинов и наикавшись в волю, он сам выспрашивал у Авдотьи, чтоб такое прикупить для дочери. И добросовестно, как ученик, повторив все вслед за нею для памяти, шел во двор запрягать лошадь. вечером шумно подъезжал к дому и хмельной веселый кричал: «Авдотья, туды тебя растуды, почему не встречаешь? Прямо к ужиному мосту должна была прийти, а ты сидишь, наряжай вишенку, как царевну», и заключал пословицей, им же самим и придуманной: «Бедно живем, на весь свет орем». Авдотья Тихоновна молча забирала в телеге покупки и уносила в избу, не проявив особой радости. В мужниной пословице ей уж чудились нотки осуждения столь безумной расточительности. А пройдет день-другой, доброта и вовсе иссякнет, и в не очень-то простом сердце Ильи Спиридоновича он будет пилить ее часами, точить, как ржа железа, за то, что совратила на неслыханные расходы. Дочь между тем наряжалась. Особенно шел Фросе красный сарафан, купленный отцом в Саратове во время последнего зимнего хождения с извозом. В нем она была такой, что у встречного сами собой вспархивали с расцветших в доброй улыбке губ по-хорошему завидчивые слова: «Да чего румяна, статна и пригожа!» Фрося вспыхивала вся от этих слов, будто внутри ее вдруг зажигался красный фонарик, и бежала поскорее от сказавшего их, хотя готова была слушать сладкие эти речи и в десятый, и в сотый, и в тысячный раз. Она и так слышала их довольно часто, и всегда, волнуясь, охваченная пламенем, думала про себя: «Боже милостивый, как же хорошо родиться на свет красивой!» Воскресными днями Михаил Аверьянович уходил из сада. С утра был в церкви, потом занимался дома по хозяйству, чинил ворота, поправлял плетни, мастерил грабли, трехзубые деревянные вилы, налаживал рыдванку, крюки, пообедав ехал на гумно, расчищал там от травы ток, покрывал прохудившийся конек Риги, готовил все к молодьбе. И только с темнотой, когда встретит корову, овец, съездит в лес и накосит для лошадей свежего пырья на ночь, возвращался к себе в сад. Раньше все это время сад оставался без присмотра. И смекалистые, предприимчивые затонские ребятишки быстро оценили для себя выгодную сторону такого обстоятельства. Предводительствуемые отважными вождями, всюду расставив караул, они целыми полчищами вторгались в знаменитый Харламовский сад. Больше всех от их разбойных набегов страдали нежная медовка и кубышка с их ослепительно сочными и ароматными плодами. Михаилу Аверьяновичу очень скоро пришлось изменить свой порядок. Теперь, уходя, он на весь день оставлял за себя сына Николая, наиболее надежного для такого поручения. Павла посылать не решался, потому как тот сам с отрядом своих приятелей мог набедокурить больше, чем кто бы то ни было. Петра не пошлешь. Опять пристрастился к зелью и ждет воскресенья, как манны небесной, где-нибудь да затеять с гулянье. И как же там без Петра? Кто быстрее и искуснее его может пополнить истощившиеся водочные запасы? «Послухай, Петро», — часто говорил сыну Михаил Аверьянович, говорил тихо, лишь чуть темнее лицом, «бросил бы ты все это, пропадешь. Отец тебе говорит». «Что отец?» «Я сам отец», — горячился Петр и начинал смешно стричь двумя своими пальцами в воздух. Что мне еще остается делать вот с этой-то клешнёю? Что, жену поколотить и то не могу? Колотить не ее, а тебя надо. Поколотили. Хватит с меня. Ох, и злой ты, Петро. Нехорошо. За Петра вступала Спиада, еще чаще бабушка Настасья Хохлушка. «Оставь его в покое, Михайло», — говорила она сыну. «Покалечили мужика. У него и горит все внутрях. Поди, поди, голубок, погуляй с добрыми людьми, оно и полегчает. Ты, Дарьюшка, не гневайся на него. Отойдет, обмякнет мало сердцем-то, сам возьмет все в разум. А теперь не мешайте ему, хай трохи остынет, охолонет». На этом разговор с Петром и о нем кончался. В сад шел средний сын Николай, довольный таким поручением до крайности. По пути он успевал навестить товарищей и предупредить, что будет ждать их. Сразу же после обедни в Харламовском саду собиралась молодежь. Приходили Ванька Полетаев, Максим Звонов, первый гармонист на селе, с молодой своей женой Аринкой, сестрой Фросей. Песенник и весельчак Мишка Песков, голубоглазый богатырь Федотка Ефремов, 16-летний крепыш и задира, любитель кулачных боев Васька Маслов. Немного погодя появлялась стайка девчат, нарядная Фрося, лучшая ее подружка, насмешница Аннушка, сестра Ивана Полетаева, страсть, как влюбленная в Мишку Пескова, грустная красавица Наташа Пытина из Панциревки, тайный, кажется, безответно влюбленная в Николая Харламова. Чем мог приглянуться ей этот рыженький, злой, невзрачный хлопчик, неизвестно. С приходом девчат в саду тотчас же становилось светлее, праздничнее, будто небо преклонялась ниже с ясным солнышком. Николай, взяв длинную рагульку, отец ее никогда не тряс яблони, а осторожно снимал плоды специально приспособленной жердиной, начал срывать для девчат самые спелые и вкусные яблоки с каждого дерева по нескольку штук. Яблоко падало на землю, девчата вспархивали, как пестрые куры, с криком налетали на него, щипляя и отталкивая друг дружку. Счастливица, овладевшая яблоком, немедленно отправляла его в свой алый, влажный и алчуще раскрытый рот, надкусывала торопливо, и изо рта ее с кипенно-белых зубов летели брызги. Белый сок, как пена, пузырился на щеках и даже на кончике носа. Подруги набрасывались на нее, валили наземь и, щекоча подмышками, ловко вырывали искромсанное яблоко. Теперь уже другая тащила его в свой белозубый рот, раскрыв, как цветок на зорьке, розовые нежные губы. Ну и ей мешали, и опять виск, счастливые слезы на горящих глазах. Подымались парни, устраивали над упавшим яблоком кучу малу.